Глава вторая. В кабине самолета Скотти и второй пилот Билл Ратощак ломали голову над тем, как справиться с ситуацией. Пассажиры еще не догадывались, что самолет угнан, и Скотти хотел, чтобы все так и оставалось. В Миннесоте служба управления Northwest Orient связалась с президентом авиакомпании Доном Найропом и с ФБР. Федералы предложили штурмовать самолет, однако Найроп заявил, что предпочел бы договориться с угонщиком. Компания застрахована и готова заплатить выкуп. ФБР с большой неохотой согласилась. Но на выполнение всех требований угонщика понадобилось время. «Боинг 727» уже подлетел к Такоме и кружил над аэропортом. Федералы и работники авиакомпании лихорадочно разыскивали деньги и парашюты. Скотти включил громкую связь и сообщил пассажирам, что у самолета небольшие механические неполадки, но беспокоиться не о чем, и примерно через час они благополучно приземлятся. А в задней части салона безостановочно курил угонщик Дэн Купер. Он предложил сигарету стюардессе, и она закурила, чтобы успокоить нервы, хотя недавно бросила эту привычку. Снаружи надвигалась гроза. Вскоре пошел дождь. Авиакомпания обратилась за помощью к Национальному банку Сиэтла, с которым имела деловые отношения. Банк был рад помочь. Как раз для таких случаев там держали резерв наличной валюты в 20-долларовых банкнотах, которые были микрофильмированы, а каждый серийный номер записан. 10 тысяч банкнот в пачках по 50 штук уложили в рюкзак с завязками и доставили в ФБР. Весил рюкзак около 20 фунтов. Парашюты нашли в аэроклубе к востоку от аэропорта. Два запасных нагрудных и два основных на спинных. Купер настаивал, чтобы это были гражданские парашюты, а не военные. Их также доставили в ФБР. А самолет все кружил над аэропортом. Тина, вторая стюардесса, расхаживала по салону, успокаивая пассажиров. Дэн Купер объяснил Шафнер, как все будет происходить. «После приземления вы должны выйти из самолета, забрать деньги и принести их сюда». «А если рюкзак будет слишком тяжелым?» «Не будет. Вы справитесь. А затем вы заберете парашюты и тоже принесете в самолет». Он достал из кармана пузырек с таблетками бензидрина. «Отнесите это в кабину на случай, если кого-то из пилотов потянет в сон, когда мы полетим дальше». Она спросила, не собирается ли он лететь на Кубу. Обычно угонщики так и поступали. «Нет», — ответил Купер, — «не на Кубу. Куда-нибудь, где вам понравится». Тогда Шафнер поинтересовалась, зачем он угоняет самолет. Может быть, у него какие-то счеты с Northwest Orient? «Не с вашей компанией, мисс», — сказал он. «Я просто свожу счеты». Аэропорт закрыли и отменили все вылеты. Прибывающие самолеты направляли в другие города или переводили в режим ожидания. Вскоре после 5 вечера диспетчер передал, что деньги и парашюты доставлены, а машина ожидает в конце взлетной полосы, как и было указано. Пилоты посадили 727-й и вырулили, выполняя требования угонщика, в дальнюю часть летного поля. Уже стемнело, дождь не прекращался, время от времени сопровождаясь вспышками молний. Поле ярко освещали прожекторы. Самолет остановился. «Отправляйтесь за деньгами», — сказал Купер стюардессе. Она прошла по салону к выходу и спустилась по трапу на шатких высоких каблуках к ожидавшей машине. Агент ФБР достал из багажника рюкзак с деньгами и передал ей. Фло Шафнер вернулась к самолету, поднялась на борт и вручила рюкзак Куперу. Он заглянул внутрь и вытащил пару пачек. «Это вам», — сказал Купер. Шафнер удивилась. «Простите, сэр, но правила компании запрещают принимать подарки». Он чуть заметно улыбнулся. «Хорошо. Идите за парашютами». Она снова спустилась по трапу и в два захода отнесла парашюты Куперу. Он наклонился к ней. «А теперь самое главное, Фло. Слушайте внимательно. Пришло время, когда капитан должен объявить всем пассажирам, что самолет угнали. У угонщика есть бомба. Он приказывает всем покинуть самолет. Выходить нужно немедленно, не открывать багажные полки, не уносить с собой ручную кладь и все прочее, что они взяли в полет. Если мое распоряжение не будет исполнено буквально, или какой-нибудь герой захочет вернуться и помешать мне, я взорву бомбу. Пожалуйста, передайте мои слова капитану. На борту должны остаться только он сам, второй пилот и вы». «Да, сэр». Шафнер встала, прошла в кабину и сообщила о его требованиях. Через мгновение капитан уже включил громкую связь. «Слушайте внимательно и сохраняйте спокойствие», — зазвучал из динамиков ровный голос Скотти. «На борту самолета находится угонщик с бомбой». По салону прокатилась волна испуганных возгласов, вздохов. Кто-то вскрикнул. «Не нужно паниковать. Все пассажиры должны немедленно покинуть самолет. Не открывайте багажные полки, не берите с собой ручную кладь. Вы должны выйти с пустыми руками». Новые вздохи и ворчание. «Начинайте выходить. Не бегите». Пассажиры разом повскакивали, растерянно и громко заговорили и рванулись к носовому трапу. Кое-кто потянулся к багажным полкам, а один даже изловчился открыть ячейку. Увидев это, Купер встал и поднял кейс над головой, размахивая им словно оружием. «Эй, ты!» — крикнул он с внезапной яростью, указав пальцем на непослушного пассажира. «Назад! У меня бомба! Я взорву ее, если ты не будешь делать, что приказано!» Пожилой пассажир попятился с исполненным ужаса лицом под крики и ругань окружающих. Кто-то подтолкнул его вперед, он забыл про багажную полку и рванул вслед за теми, кто уже ковылял к выходу. В считанные минуты салон опустел, остались только Фло и Тина. «Вы тоже уходите», — велел Тине Купер. «И скажите борт-инженеру, чтобы поднимался к нам». Потом он схватил трубку телефона внутренней связи и прорычал в нее. «Долго еще будут возиться с дозаправкой?» «Почти закончили», — ответил второй пилот. Борт-инженер Northwest Orient поднялся по трапу и остановился в тамбуре, ожидая распоряжений. Купер обернулся к Фло Шафнер. «Закройте шторки иллюминаторов с обеих сторон». Вот теперь Шафнер по-настоящему испугалась. Спокойная, любезная версия Купера сменилась взвинченной и разъяренной. «Да, сэр». Пока Шафнер обходила салон, закрывая шторки, Купер обратился к борт-инженеру. «Эй, вы! Слушайте внимательно! Как только самолет заправят, вы должны взять курс на Мехико. Держать высоту в 10 тысяч футов, не больше. Закрылки опустить на 15 градусов. Лететь на пониженной тяге, давление в кабине не повышать. Сохраняйте минимально возможную при такой схеме полета скорость, а она не должна быть больше 100 узлов». Он помолчал и добавил. «Я собираюсь опустить хвостовой трап и взлететь в таком положении. Это возможно?» «Все, что вы сказали, вполне осуществимо», — ответил борт-инженер. «Только взлетать с развернутым хвостовым трапом очень опасно, и при заданной вами схеме потребуется, по крайней мере, одна дозаправка». После недолгих препирательств Купер согласился не опускать трап и дозаправиться в аэропорту Рино-Тахо. «А теперь отправляйтесь в кабину к пилотам и закройте дверь», — сказал он инженеру. «Вперед и с песней!» Инженер скрылся в кабине, заправщик отъехал, турбины закрутились, и самолет вырулил на взлетную полосу. Угонщик обернулся к Фло Шафнер. «Покажите, как обращаться с кормовым трапом». Она показала и дала ему листок с инструкцией. «Ступайте в кабину», — сказал он, «и закройте по дороге перегородку для первого класса. Проследите, чтобы никто не выходил». «Да, сэр». Она обрадовалась, что не нужно больше сидеть рядом с ним, но все еще была напугана внезапной переменной его поведения. Особенно теперь, когда все требования угонщика выполнены. Она прошла через весь салон, повернулась, чтобы закрыть перегородку, и бросила быстрый взгляд на угонщика. Он обвязывал вокруг пояса рюкзак с деньгами. Самолет свернул с рулежной дорожки на взлетную полосу и стал набирать скорость. Было без четверти 8 вечера.